Друзья, хотелось бы, чтобы могли вспомнить двух людей. Это Ездра и Моисей. У них в жизни было общего. Был момент, когда они переживали. Переживали о том, чтобы Господь пошел с ними. Они, ну, конечно, я думаю, что сами они дорогу знали. Были люди взрослые, но они осознавали то, что в их жизни без Господа, без Его водительства они не смогут правильно дойти, не смогут правильно жить. Я думаю, хорошо, когда в своей жизни каждый из родителей переживает, чтобы Божьи руки, Божье водительство было и в их жизни.